Петрусь впервые напечатана в альманахе «Сиротка» на 1831 год с подзаголовком «Малороссийский анекдот» и посвящением Котляревскому. Повесть написана по мотивам комической оперы Котляревского «Наталка-Полтавка». Сюжетные подробности повести, в особенности ее финал, во многом отлично от «Наталки-Полтавки», заканчивающейся счастливой развязкой. В повести отразились реальные впечатления Погодина. В 1829 году совместно с Щепкиным он совершил путешествие по Украине, побывав в Ромнах, Диканьке, Полтаве, где познакомился с Котляревским, в Харькове. Кто был в Полтаве, тот верно помнит Александровскую улицу, от памятника к собору, усаженную высокими подбористыми тополями, которые в летнюю месячную ночь, тихо колеблемые ветром, дают от себя такую очаровательную тень. Здесь, на углу близ горы Понянки, по которой недавно еще, до продолжения новой дороги, мучаясь, взбирались приезжие из разных верхних городов, жил несколько лет тому назад зажиточный казак Скоробрешенко. Он промышлял торговлею, ибо тогда еще мало было русских купцов в Малороссии, и очень выгодно, благодаря расторопности, усердию и смышленности своего приемыша, который вырос у него на руках и, возмужав, сделался надежным помощником. Можно даже сказать, что Петро был полным хозяином в доме, ибо вдовый казак по старой памяти любил гораздо лучше за поставцем горелки разговаривать с своими товарищами о гетманщине и об удалых подвигах своих предков, чем возиться в огороде около весов или за кормов. Гетманщина, так называлась в 1667-1783 годах, принадлежавшая России левобережная Украина, когда она имела некоторую автономию. Петро ходил у него за таранью на Дон и за дегтем в Кременчуг и торговал в лавочке, сажал капусту и вел денежные счеты. Надо, впрочем, признаться, что сирота под конец трудился так ревностно, не без корыстных видов. Наталка, единственная дочь старикова, с которой он вместе вырос и воспитался, ему полюбилась. И в самом деле эта девчина во всем околотке славилась своими достоинствами. Разумная, до всякого дела, дотепная, трудящая, почтительная, и притом чернобровая, черноглазая, белая, румяная. Когда она выходила, наряженная в церковь или в клечану неделю, на улицу или к подругам на вечернице, то вся полтавская молодежь на нее заглядывалась. Клечану неделю на праздник Троицы. Никто лучше ее не умел укладывать сизые селезневые перышки на висках, а косы кружком на голове, желтогорячими гвоздиками, в пестрой плахте, с червонную запаской, из-под которой выказывалась сорочка, вышитая заполочью, вся в лентах цветных, на шее дукаты и добрые намысты, но, словом, любо-дорого смотреть. Пестрая плахта с червонную запаской — украинская одежда, состоящая из двух платков, плахты и запаски, заменяющих юбку. Заполочь — украинские цветные нитки. Так и подвертывались к ней тогда удалые хлопцы играть в хрещики или горюдуба или плясать голубца. Так и подступали к ней выкрутасом, когда она в дробушках, потупив глаза, опустив руки, толклась на месте, лицо кая подковками, на лету раскачивалась. Дробушки — мелкие косы. Год от году Петрусь любил ее больше и больше и старался приобретать ее благосклонность. Дома, разумеется, он не допускал никакой тяжелой работы до белых ее ручек. Сходить ли в грязную пору на рынок за припасами, принести ли воды из колодца, заколоть ли порося, зарезать ли индича или баранца, он бросал свое дело, уговаривал даже покупщиков дожидаться и тотчас исполнял всякое желание и просьбу своей любезной. Зато и у Петруся хуски были всегда узорнее стариковых, зато и Петрусю прежде всех в доме было готово снеданье, зато и Петрусю во время ярмарок сама Наталка приносила в плетеном ковшике горячий борщ с салом, бараниной, куркою, пампушки с аллею и луком, корши с маком и медом. Хустки, носовые платки. Кошик, кошель, котомка. Олея, растительное масло. Таким образом, услуживая друг другу, забавляя друг друга, они любились счастливо в простоте сердечной, но когда у Петруся начал жестче пробиваться ус, когда у Наталки грудь начала подниматься выше при какой-нибудь замысловатой песне, то их веселая беззаботная жизнь оттенилась новыми, приятными и неприятными чувствами. И ей было скучно, когда он долго не ворочался с решетиловки или опочки, и ему было досадно, как она с кем другим забавлялась, пела или плясала. Они уж стали и стыдиться, и краснеть друг друга, а иногда чересчур и вольничать. Злые глаза это подметили, а злые языки начали распускать о девушке худую молву. Это дошло и до нее. Однажды, как на вечернице, одна завистливая девчина намекнула ей о неверности Петруся, а другая, застарелая, попрекнула ее сомнительным поведением, она воротилась домой вся в горьких слезах. «Що ж с тобою зробилось? Чего ты так сумуешь?» — спросил ее Петрусь, встретясь с нею на дворе. «Та все через тебе», — отвечала всхлипывая Наталка. «Як через мене? С чегося ты взяла, щоб я був такой лихий чоловік, щоб довів тебе до такого горя? Та як би ти був не лихий чоловік, не розносив би про мене такого сраму? На що ти вихвалявся всім, що я, що ти, а тепер все люди, чорт зна, що про мене думають?» Напрасно огорчила Петруся. Всеми силами он старался разуверить чувствительную девушку. «Я тебя люблю, як никого на свете. Чи можно, щоб я став выгадывать про тебе? Таколи ты меня любишь, чем же ты не скажешь батькове просе? Я и сама люблю тебя». Можно представить себе, как обрадовался добрый малый такому нечаянному объяснению, на которое, хотя он до сих пор надеялся, но зато столько же и боялся противного. Минутная досада и обида были вознаграждены слишком. Он расцеловал свою милую, и по прошествии первых минут любовного восторга они уговорились, как объявить отцу взаимное желание. Петрусь опять робел, но Наталка ободрила его, сказав, что отец любит его как родного сына и часто пред гостями даже все свое благосостояние приписывает неусыпным трудам дорогого приемыша. Что могло более ручаться за успех? В первое воскресенье, помолясь усердно перед образами, одевшись в лучшее платье, пригладив гладенько кваском волосы, пришел Петрусь к старому казаку, повалился в ноги и начал. «Ты був для мене більше, ніж рідний батько. Николи не лаяв мене без нужды, обходився за мною, як з рідним сином, а тепер прийшов тебе просити о последній милости. О, який? Отдай за мене дочь свою Наталку». Старик, удивленный такою неожиданной просьбой, не может, задыхаясь с сердцов, выговорить слово. А Петро, принимая это молчание за добрый знак, в жару продолжает. «Я давно уже люблю Наталку, и она меня любит. Мы будем целый век с нею молить за тебя Бога, будем любить тебя от всего сердца, и дети наши, коли вони будут». «Як? Я?» — перервал, наконец, старик, переведший дух. «Я отдам дочь свою за черт, батька, зна кого, що ни роду, ни племени, як бурлака, або як голодряпец. Чи ты сказився, або в уме повередився, або, мабуть, яка ведьма обморочила тебе?» «Ось до чего дожив я, загадав порося, а теперь зробила свинья, бач, яку шкоду вробила. Убирайся від селя, вражи сину, и на очи не попадайся, а не то я тобе зверну голову на сторону». Остолбенел мой бедный Петро, слезы в три ручья из глаз у него покатились. «Побыла ж мене лиха година, та несчастлива», — сказал он, отходя от двери. «Прощай, тату, спасибо тобі за хліб, за сіль, спасибо тобі, що ти мене дитиною приютив. Нехай тобі за сє Господь заплатить, а мені нічим тебе од'якавать. Прости мене, сироту, що я обідив тебе, що дав серцю своєму волю. Прощай, тату, навіки». Сими словами он вышел из хаты, в сенях дожидалась его Наталка, один вид его поразил ее, как громовым ударом. «Нема талану!» — чуть выговорил несчастный, громко рыдая, поцеловал ее горячо, обеспамятившую от ужаса, и выбежал из дома, куда глаза глядели. Долго бежал он, без чувства, без памяти, и только усталость заставила его, наконец, остановиться. Это было в деревне, верстах в 15 от Полтавы. Он опомнился, сел на заваленку и горько заплакал. Наплакавшись, начал он думать, и надо отдать честь его рассудку, скоро сообразил, что бедность была единственной причиной скоробрешенкового отказа, и что этому горю пособить еще можно. Стоит как-нибудь наработать столько денег, чтоб прельстить расточительного старика, который, по всем расчетам, должен был вскоре почувствовать в них принудительную нужду. С таким решением идет Петров Кременчук к купцу, знакомому ему по прежним торговым оборотам. На этот раз счастье ему поблагоприятствовало. Он поступает в приказчики, в продолжении времени приобретает большую доверенность, оказывает случайно важную услугу на ярмарке, получает в награждение порядочную сумму, входит купцу в долю, берет на нее по особливому счастью значительный барыш и таким образом через несколько времени, не считая проходящих дней, а считая только получаемые деньги, несмотря на дорогу, а только на цель, накопляет 2000 рублей. Больше не нужно, и Петрусь решился воротиться на родину. Получив последний рубль, объяснившись с хозяином и поблагодарив его за милости, спешит он домой, веселый и радостный. Как взволновалась его кровь, когда под вечерок, вышед из последнего селенья, увидел он на горе свою родимую Полтаву. Он не шел, а бежал, и около сумерек добрался до городской горы. Сердце его выпрыгнуть хочет. Не заходя на постоялый двор, в дорожной свите, запыленный, небритый, поворачивает он к Скоробрешенкову дому. Он уже не бежит, а летит. «Наталка, сейчас я увижу тебя, поцелую». Петрусь надеется, что все застанет на прежнем месте, в прежнем виде. Несчастный, он позабыл, что 5 лет его не было. Он не думает, что в такое долгое время много воды может утечь. Шагах в 50, не доходя до дома, встречается он с женщиной, которая, ведя ребенка под руку, с коромыслом на плечах, в изорванном платье шла за водою. «Чи здрав ли пан Скоробрешенка?» — спрашивает ее мимоходом, нетерпеливый. «Но я лучше для ясности расскажу здесь читателям, что случилось с этим казаком и его дочерью во время отсутствия Петруся. Гордый старик, который в роду своем считал многих харунжих и эсаулов, который теперь водился только с чиновными людьми, повыдчиками, канцеляристами и цехмистрами, был вне себе от негодования, что бескровный сирота осмелился свататься за единственную дочь его и наследницу. Харунжи и эсаул — казачьи офицерские чины, повыдчик — чиновник в канцелярии. Он решился тотчас выдать ее замуж за одного из своих приятелей, старого волосного писаря, который уже не раз ему об этом за Вишневку и Терновку заговаривал. В несколько дней, в продолжении коих бедная девушка молча стонала по скрывшемуся Петрусе, дело было слажено, условия между стариками приняты и утверждены. И, наконец, отцовское приказание с грозным окриком объявлено. Послушная Наталка обвенчалась с постылым женихом своим. Но хозяйство и торговля безоборотливого Петруся пошли очень дурно. Любезный зять только что пил, гулял и играл в три листика с дорогим своим тестюшкой. Наталка только что горевала и плакала. Нанятый батрак норовил только свой карман набить потуже. Присмотреть было некому. Писарь, надеясь на мнимое богатство старикова, отстал даже и от своей должности. Расходу домашнего прибавилось много. Покупатели по разным неудовольствиям мало-помалу отставали от лавки. Должники долгов не приносили, а взаимодавцы своих требовали, и часто обманутые стали даже списывать крестики, коими отмечались долги. То есть взаимодавцы отказывались от своих справедливых требований. Самый большой знак презрения в Малороссии, разумеется, не теперь. Старик лишился доверенности, и между тем все пил, пил, и таким образом умер, наконец, разоренный и обесславленный. Именье продали с аукционного торга, дом отняли за долг, и бедная Наталка принуждена была оставить тихое свое пристанище, где была она некогда столько счастлива, где обманчивая надежда сулила ей столько радости. Куда делась ее веселость, ее красота, как не похожа была эта бледная худая женщина на прежнюю пышную Наталку. Так в короткое время едкое горе ее обезобразило. Житье ее было самое печальное. Еще при отце терпела она много от своего брезгливого мужа, и из-за кружевов принуждена была приняться за самые черные работы. Теперь, без последнего заступника, который, протрезвясь, иногда все-таки замолвливал за нее слово и удерживал грубияна от излишеств, по чужим углам, с кучей ребятишек, она принуждена была терпеть побои, голод и холод, и сохла, как блинка, и почти ослепла от слез, лившихся денно и нощно при мучительных воспоминаниях о незабвенном Петрусе. И ее-то встретил бесталанный хлопец, воротясь в Полтаву. Мы видели, что, не узнав ее в потьмах, он спросил ее о здоровье пана Скоробрешенки. «Немав же его на свите», — отвечала женщина, не поднимая головы. В голосе послышалось что-то слишком знакомое. Петрусь вздрогнул. «Господи, неужели это она?» Испуганный, невольно он останавливается, не знает, на что решиться, наконец тихо идет вслед за нею к колодцу. Там, пока опускает она бадью, всматривается он в обтянутое лицо ее. «Она! Она!» Руки у него опустились, голова закружилась, как вкопанно остается он на своем месте и с полными слез глазами смотрит за ней вслед, когда она с налитыми ведрами пошла назад, таща заплакавшего ребенка. Здесь застал его через несколько минут знакомый приходской священник, проходивший мимо. Начал с ним разговор, узнал его и, пригласив ночевать к себе, пересказал несчастному приключение Скоробрешенка и его семейства. Что же сделал Петрусь? Разведав на другой день через священника, за сколько денег взят дом, за сколько попал в тюрьму Наталкин муж, недавно посаженный, и сколько им нужно на новое обзаведение, отсчитал сполна все деньги доброму посреднику и взял с него честное слово никому о том не сказывать. У него осталось еще 180 рублей. Завернув их в бумагу, он послал их также своему старому другу через священника и, взяв от него благословение, скрылся из Полтавы так, что уже с тех пор об нем не было никакого слуху. Наталка недолго пользовалась полученным благодеянием, она исчахла с горя и только перед смертью имела еще несколько сладостных минут, узнав, по чьей милости обеспечена судьба троих ее сирот.